Для участия в торжествах в честь Дня Солнца 13 апреля прибыли пьянян делегация Российского института коммерсионизма и кимченеризма во главе с директором Вадимом Кузьмином, делегация Российского союза женщин имени Ким Чен Сук во главе с председателем Еленой Бавичи, делегация Российского общества по изучению ИТЧ во главе с председателем Дмитрием Костенко, делегация Непальского литературного форума по изучению политики Сунгун во главе с председателем Санкури Бароти, делегация Непальского общества поддержки политики Сунгун во главе с председателем Маником Рамой, делегация форума писателей и журналистов Непал Кэндер во главе с председателем Асоком Прасадом Субиди, делегация общества непальских журналистов по изучению ИТЧ и политики Сунгун во главе с председателем Манчу Ратнасакья, делегация Бразильского центра по изучению ИТЧ во главе с председателем Габриэлом Гонсальвесом Мартинесом, делегация Бангладешского института ИТЧ во главе с председателем Шейком Рапиклом Исламом Баблу, пакистанская делегация по изучению ИТЧ во главе с генсеком общества по изучению духа опоры на собственные силы Забида Мансари, делегация общества Пиктусан за самостоятельное развитие Монголии во главе с членом руководящего совета Нарантоя, делегация кружка по изучению ИТЧ южных регионов Швейцарии во главе с руководителем Давидом Росси, делегация западноевропейских приверженцев ИТЧ во главе с официальным представителем ирландского отделения общества дружбы с Кореей Андреасом Инстримом, делегация чешского кружка по изучению и воплощению ИТЧ во главе с Лукашем Брабелом, турецкая делегация по изучению самостоятельности во главе с Наимом Хейжулахом Иминоглу, председатель Индийского комитета по изучению философии Чучи Вапин Гупта, гендиректор Европейского общества по изучению ИТЧ Эдмунд Жуб, делегат Гайанской организации по изучению ИТЧ Ямин Джосеф и делегат по изучению ИТЧ из Гвинеи Секуна Камара.